Девочка и ее подушка. Жила-была девочка. По вечерам, улегшись в постель, накрывшись теплым пушистым одеялом, устроившись уютно, девочка любила всплакнуть в подушку. Иногда о серьезных вещах, например, тройка по чтению или порвались колготки, а иногда по пустякам, что, например, Вася Пупкин посмотрел на нее сегодня без всякого выражения. И вот однажды девочка положила голову на подушку, задумалась и тяжело вздохнула. «Начинается!» – услышала она чей-то голос. Девочка посмотрела вокруг, никого не заметила и снова вздохнула. В глазах замерцали слезинки. И вдруг девочка слетела с постели, как если бы ее толкнули, а ворчливый голос сказал: «Ну все, надоело, не могу больше. Кто это?» «Я, твоя подушка», — раздалось с кровати. «Подушка? Моя? Разговаривает?» «Была твоя». Подушка спрыгнула на пол. «А теперь прощай, ухожу». «Куда?» «Куда глаза глядят. От тебя подальше». «Почему?» Подушка повернулась, посмотрела на девочку с горечью и укором и сказала: «Ты еще спрашиваешь? Да во мне тонны слез, миллиарды слезинок. И я, наверное, никогда не высохну, не стану прежней». «Ну да, мои слезинки живут в подушке». «Да, все-все твои слезы, переживания и страдания. Я ими наполнена до краев. Не могу так больше жить». И девочке стало очень жалко подушку. Такая она была решительная и одинокая, и бесстрашная от отчаяния собиралась в темную ночь, неизвестно куда. Вспомнила девочка, как уютно засыпалась и сладко спалось на ее замечательной, любимой подушке. «Постой! Давай поговорим!» «О чем?» «Давай успокоимся и немножко поговорим. Я не хочу, чтобы ты уходила. Останься, пожалуйста. Я не буду больше в тебя плакать». Подушка посмотрела на девочку с недоверием и спросила: «А куда будешь?» Девочка задумалась. «Ты знаешь, я уже, может быть, совсем не буду, но только в крайнем-крайнем случае. Я ведь уже большая». Говоря откровенно, подушке вовсе не хотелось уходить. Ведь она тоже любила девочку. Бывает так, когда рассердишься, скажешь что-нибудь сгоряча, а потом успокоишься и жалеешь. «Хорошо», — кивнула подушка и забралась на кровать. «А теперь рассказывай мне спокойно, что там с этим Васей и вообще про жизнь. Только больше не надо плакать. Согласна?» «Согласна». «Ну вот и славненько.